Вижу, что осознаешь, что пристыжен. Ну ладно. Желаю вам счастливого пути. А самое главное — счастливого тебе возвращения. Высказавшись, Дмитрий Сильвестрович встал. И так они расстались. По пути домой Ваксон, разумеется, заехал в клуб и сразу натолкнулся на Турковского. «А я тебя жду», — сказал тот. «Скажи, ты был когда-нибудь в Киеве?» «Ни разу не был. А ты?» «Я тоже не был. И вот представь себе, именно из Киева на нас двоих приехала телега, да не куда-нибудь, а на самую верховную хату». Они пошли в дубовый зал и сели там за столик на двоих, наполовину укрытый бегемотским боком рояля. Официант Алик, прямой как гренадер из фильма Бондарчука, принес им графинчик и две тарелки с миногами. Турковский приступил к рассказу. Оказалось, что вчера в заветах Ильича пан Хрущевич давал банкет в честь украинской делегации. Там выступил с пространным тостом некий киевский письменник по фамилии Величко. Он долго клялся в вечной дружбе и братстве, а потом сказал, что некоторые московские молодые стараются помешать нашему вечному и братскому. Вот, в частности, в музее Тараса Григорьевича Шевченко в книге отзывов появилась провокационная запись. Дескать, поэт этот был посредственным и малозначительным. С какой, мол, стати этому середнячку отдан такой великолепный особняк? Не лучше ли было бы там устроить больницу для рабочих? И подписи. Писатель Ваксон и кинорежиссер Турковский. Пан Хрущевич, согласно достоверному источнику, весь налился мраком, минут пять молчал, а потом буркнул через плечо: «Разобраться». «Ну, что скажешь?» — спросил Турковский. «Подожди минуту», — сказал Ваксон. Встал, отвел в сторону Алика и поинтересовался, не появлялась ли в дубах Нинка Стажарова. Алик, бывший конфидентом их дружбы, отрицательно прикрыл глаза. «Если появится, скажи ей, что я завтра здесь буду в это же время, лады?» Алик прикрыл глаза положительно. Ваксон вернулся к Турковскому. Тот, задумчивый, сидел в дыму своей сигареты. Увидев вернувшегося, будто вынырнул из дыма. «Понимаешь, я должен в Канны вести Кириллово детство. И теперь все зависит от того, как товарищи разберутся с этой гадской подставкой». Ваксон задумался. «Сказать Рюру о поездке в несоциалистическую страну антиподов? Как бы не сглазить? И все-таки в этой вонючей среде постоянных подстав и провокаций надо как-то по возможности помогать друг другу. Послушай, советую тебе записаться на прием к замминистра Дмитрию Сильвестровичу Переверзеву. Я у него как-то был по поводу однокурсников». Он меня долго отчитывал, но помог. «А знаешь, это идея!» — воскликнул Турковский. «Пусть этот Дима знает, что ни я, ни ты никогда не были в Киеве, что Шевченко наш любимый поэт, и что мы, отходя ко сну, вместо «Отче наш» читаем «Ревета стогны Днепр широкой». Ну, дальше уже пошло в привычном русле, быстрый, как в пинг-понге, обмен остроумностями. Алик только успевал загружать стол графинчиками, пивком, селедочкой, соляночкой и прочим. Вернувшись, наконец, домой в писательский жилой кооператив, Ваксон был рад увидеть, что вся семья, жена Мирра, сын Дельф и домработница Васена сидят перед телевизором. «Видишь, Дельфинушка, папочка Ваксочка пришел!» — медовым голоском пропела Васена. «Привет!» — сказал трехлетний сын. А Мирра ничего не сказала. Ей вообще-то, как горькая редька, надоели несовершенства семейной жизни. Ваксон вдруг из смиренного докторёныша превратился в заметную фигуру.